Андрей Круз, Андрей Царев. Земля лишних. Последний борт на Одессу. Посвящается моему другу Андрею Юрьевичу Хамидуллину, Крузу, с которым вместе работали над книгой. Пролог. О чем мы думаем, когда смотрим на звездное небо? Такое огромное-преогромное. Вот он, Млечный Путь, вот Большая Медведица, а вот это полярная звезда. Конечно же, мы думаем о том, что мы песчинка во Вселенной, что наверняка есть такая же планета, как наша, что мы не одиноки на этом свете, и где-то там, за миллионы световых лет, есть еще одна Земля, населенная людьми. Представляете, вы даже не знаете, как сейчас близки к истине. Есть такая планета, и населена она схожими с нами существами, людьми, потому что переселяются на нее самые обычные люди с планеты Земля. И очень просто переселяются. Заходишь в металлический ангар, садишься в кресло, раз, и ты уже на новом месте. А где это место? На другой планете или в другом измерении? Этого уже никто не знает. Я думаю, что это другая планета. В сутках тут 30 часов, и на небе другие созвездия. Климат совершенно другой. Жаркий, субтропический. Флора и фауна хоть немного похожа на земную, но совсем не земная. Своеобразное, хотя и вполне себе съедобное. А вот люди точно такие же. Со своими слабостями и недостатками. Также селятся по национальному признаку. Есть русская территория, есть американская, есть Китай. Даже халифат есть. Есть вполне себе нейтральные города, например, Порто-Франко. Там в полной мере всем заправляет орден. Могущественная контора, основатели новой земли. Вы скажете, ну я и фантазер. А вот и не угадали. Я сам там живу. Да, я живу в новом мире. Зачем я тут? За новой жизнью, конечно же. Шучу, случайно переправили. Но я не огорчен. Везде есть свои плюсы и минусы. Пока я в плюсе. Работаю в полиции Порто-Франко. Детектив. Заодно перетащил сюда своих друзей. Налаживаю новую жизнь. А как будет дальше? Да кто его знает.